Глава 27. Чёрный порошок. С погодой нам определённо повезло. Всю неделю, что мы тряслись в седлах, неспешным шагом, изредка переходя на рысь, дождь пошёл только один раз, и то, когда мы спали. Несмотря на то, что мы спали в гамаках, хитро подвешенных между деревьями по совету Торы, промокнуть нам не грозило. Эти интересные гамаки имели дополнительный полог в стиле двухскатной крыши, как раз на такие случаи. Когда же я описал Торе то, что используют для похода в моём мире, палатки, она фыркнула и быстренько в пух и прах разнесла все её мнимые плюсы. Большая, тяжёлая, снижает обзор, никакой защиты не даёт, разве что на уровне плацебо. По всем параметрам, конечно, она была права, но уязвлённый я возразил, что и гамаки никакой защиты не дают. Но даже эта волшебница моментально парировала тем, что с нами лошади, которые чувствуют опасность намного лучше любого из людей, и что они нас предупредят, если что-то пойдёт не так. Первый день путешествия мне было даже интересно глазеть по сторонам. Поля, леса, озёра и речушки. По мостам, через которые лошади звонко или глухо, в зависимости от материала моста, печатали свои шаги, всё это было в новинку. Когда путешествуешь на машине или тем более на поезде, всё окружение пролетает мимо, даже рассмотреть ничего не успеваешь. А здесь же мало того, что рассмотреть можно, но ещё и понюхать, спешиться и потрогать. А если совсем хочется, то и попробовать на вкус. На второй день, правда, интерес сильно угас. А на третий его полностью вытеснили надоедливые насекомые, которые не отставали от лошадей ни на минуту. И, как следствие, периодически проявляли свой интерес и ко мне. Когда я устал от них отмахиваться и пожаловался Торе, она быстро решила проблему, спешилась, сорвала несколько пучков какой-то придорожной травы, сломала их пополам, чтобы выступил желтоватый сок, и провела этим соком две полоски у меня по рукам и одну по лбу, в общем, по всем открытым частям тела. «Только смой обязательно вечером», — велела она, залезая обратно в седло, «а то кожу разъест». Сразу захотелось попросить её продлить остановку и смыть сок сразу же, но Тора уже тронула коня, и я последовал за ней. А через пару минут понял, что насекомых действительно рядом больше нет. Не просто со мной, с лошадью. Они просто исчезли, будто и не было. А на Тору и её лошадь насекомые даже не нападали. Наверное, опять её особая уличная магия постаралась. Скорость движения была сравнима с пешеходной, но при этом, к счастью, не приходилось идти самому. Не знаю, способен ли я теперь уставать вообще, и если да, то насколько бы я устал, если бы прошёл весь этот путь на своих двоих. Но от путешествия в седле я так или иначе получал некоторое удовольствие. Где-то раз в 3 часа я спешивался и некоторое время шёл рядом с лошадью, ведя её в поводу, чтобы размять ноги. Не то чтобы они сильно затекали, но я прекрасно знаю, как обманчиво опасно игнорировать даже слабые отголоски этого мерзкого ощущения. Вот так засидишься в неудобной позе, увлечённый чем-то, не обратишь внимания на сигналы организма, а потом скочишь по той или иной причине и рухнешь, как подрубленное дерево, потому что ты-то вскочил, а вот нога не успела. Когда наблюдать за окружением стало невмоготу, мы с Торой начали болтать. Вернее, болтал в основном я, и в основном про магию. Именно этот аспект мира, в котором я оказался, пока что был мне непонятен больше всего. Тора отвечала на вопросы охотно, но, как и ранее, никакой внятной картины мне это не дало. Получалось, что магия — это действительно локальное нарушение законов физики, на которое тратится энергия самого волшебника. То есть приходилось просто принять как факт, что в этом мире есть, скажем так, некий надзакон над всеми прочими законами физики, который позволяет при обращении к нему слать все основополагающие правила к чертям. Ослаблять, отменять, обращать в противоположное. По сути, что угодно. Главное, это лишь найти правильную комбинацию вербальной части заклинания, то есть слов, которые его сопровождают, соматический, то есть ритуал, который должен его сопровождать, и правильного настроя самого мага. При этом все новые заклинания, по сути, являются ответвлениями старых и создаются именно на их базе. То есть, если ты хочешь изучить заклинание огненной струи, ты берёшь заклинание огненного шара и пытаешься подобрать компоненты, которые будут работать путём постоянного изменения компонентов изначального заклинания? «Примерно да», — кивнула Тора. «Но это же куча времени понадобится». «Конечно. Именно поэтому магия всегда была и всегда будет таинственной и неизученной. Ее просто невозможно познать полностью, потому что ее возможности безграничны. К сожалению, во мне самом не оказалось магического дара, на который я втайне надеялся, вспоминая все те же самые попаданческие книжки. Тора каким-то хитрым образом поколдовала над моей головой и выдала вердикт спокойно и уверенно. Даже спорить с ней не захотелось. Ясно было, что она знает, о чем говорит. Оставалось лишь вздохнуть и смириться, утешая себя тем, что я и так единственный и неповторимый в этом мире. У меня есть свой личный демон. Когда в полдень восьмого дня на горизонте показалась линия городских стен, я уже был готов от скуки лезть на стену. Надоело все. Надоело жесткое мясо, скрипящее на зубах. Надоел гамак, который оказался совсем не таким удобным, как казался поначалу. Надоело натираться этим желтым соком, от которого потом сутки горит и чешется кожа, если не смыть его вовремя. А я один раз забыл и не смыл. И больше всего надоела Тора, которая всю дорогу преодолела, как статуя, мерно покачиваясь в седле с пустыми глазами, будто медитируя и приходя в сознание только тогда, когда подходило время что-то сделать, или когда к ней обращался я. Появление города на горизонте, кстати, и ее тоже вывело из этого медитативного ступора. Она оживилась и даже улыбнулась. «Вот и город. Лайор. Чуть меньше того, которым мы были». «Зачем мне эта информация?» — поинтересовался я. «Ты прав, незачем», — согласилась Тора. «Мы в нем не задержимся, только пополним запасы и двинемся дальше». «Может, не будем время терять? Ты же можешь и охотой добывать еду», — осторожно поинтересовался я. «Будем. Охотой мы потеряем намного больше времени, чем если сейчас зайдем в город», — жестко ответила Тора и, слегка хлопнув лошадь поводьями, перешла на рысь. Я пожал плечами и последовал за ней. Быстрее так быстрее. Сейчас уже все равно. Раньше хотелось избавиться от демона как можно быстрее, будто от мазута, который умудрился упасть всем телом. А сейчас уже как-то и не горит. Тем более, что всю последнюю неделю он никак себя не проявлял, даже ехидных комментариев не отпускал. Заснул, что ли? Спустя часа полтора мы добрались до крепостной стены, и здесь нас ждал неприятный сюрприз. Просто огромная очередь на вход. По сравнению с той, что мы видели в предыдущем городе, она была как австралийская скалопендра рядом с домашней многоножкой-мухоловкой. Кроме шуток, здесь стояло сотни две людей, не меньше, и все они недовольно гудели и переругивались, как будто обвиняя друг друга в задержке. «Тут мое место было, я еще с утра занимал. Твое место в задницу у обезьяны, чернь подзаборная». «Да что у них там, на чуму, что ли, проверяют?» «Если да, то тебя не пропустят. Два золотых с одной телеги товара. Вы слыхали? Два золотых. Да где ж такое видно?» «Не пропускайте его. У него товар ворованный. Сами посмотрите. Эй, эй, куда полез пакостник?» Долго терпеть весь этот галдеж было решительно невозможно. По воплям, по невероятному амбре, по сплошным повозкам создавалось ощущение, что в этой очереди стоят только исключительно торговцы. Поэтому Тора, бессильно поглядев на это столпотворение пару секунд, перевела взгляд на меня, качнула головой, предлагая следовать за ней, и поехала в объезд очереди. Я тронул лошадь следом, ловя на себе неодобрительные и порой даже злобные взгляды. Ощущая себя бочечником, я отвел глаза, чтобы не встречаться с ними взглядами, и слегка притормозил коня, боясь, что кому-то из них может прийти в голову кинуться под копыта на разборке. К счастью, таковых не нашлось. Но из-за задержки, когда я подъехал к воротам, спешившаяся Тора уже разговаривала с одним из стражников. И, судя по ее хмурому лицу, разговор не клеился. Она все убеждала его в чем-то, то разводя руками, то показывая куда-то вдаль, а он, зная, мотал себе как болванчик головой в остроконечном шлеме на все ее высказывания. Сбоку от него возился еще десяток стражников, поочередно проверяя повозки с товаром так тщательно, будто они из наркоконтроля по наводке закладки вынюхивают. А еще правее. Наспех сколоченной будки в рост человека стоял... Ох, мать твою, алый гвардеец! Его будто специально спрятали в этой будке от любопытных взглядов, и им, черт возьми, это удалось. Если не осматриваться специально, как привык делать я, а просто проходить контроль, желая поскорее оказаться внутри, то и не заметишь его в тени будки. А разговор у Торы между делом, кажется, пошел на лад. Она сменила тон на более мягкий и интимный, и в какой-то момент времени в ее руке блеснула золотая монета. И тут все изменилось. Стражник, до того вроде бы сменивший гнев на милость, резко сощурился и ударил по руке Торы снизу вверх, выбивая монету из ладони. Гортанный крик, и все стражники моментально бросают свои дела и несутся к Торе, вытягивая на ходу оружие из ножен. «Твою мать, дура! Кто же предлагает взятки, когда тут такой шмон стоит? Очевидно же, что они либо проверки боятся, либо получили особые указания, в том числе ловить всех, кто ведет себя подозрительно. А что может быть подозрительнее взятки?» Тора беспомощно оглянулась на бегущих к ней стражников, потом глянула на меня и резко сжала губы в нитку. Тора из ниоткуда вытащила посох, и вокруг нее вспыхнули кольца пламени. Одно, второе, третье. Они нанизались на фигуру волшебницы, как три хула-хупа, и, подчиняясь движениям посоха, первая из них разомкнулась, превратившись в огненную струю, и ударила в грудь невежливого стражника. Оставшиеся две, не глядя, Тора отправила за спину, в сторону надвигающихся со спины противников, и они попадали, уходя от смертельного жара. Закричали и кинулись в рассыпную торговцы, бросая товар. Заржали и забились испуганные лошади, разрывая поводья, ломая дышло. Тора в один момент запрыгнула в седло. Но к ней уже двигался алый гвардеец. Не теряя времени, он просто разломал свою будку и одним мощным рывком, будто скользя над травой, покрыл 5 или 7 метров, половину расстояния до Торы. Алебарда в его руках наклонилась вперед, целя шипом прямо в грудь волшебницы. Да с его скоростью он ее просто на вылет пробьет. Я прыгнул вперед прямо из седла, надеясь перехватить его хотя бы в полете, хотя бы не дать ему достать Тору шипом алебарды. Я встретил его на половине пути, будто телепортировался на добрый 10 метров. Только бы демон не подвел. «Долго же тебя ждать!» Алебарда с хрустом скользнула по груди, отскакивая от белоснежной брони, чуть не вылетела из рук гвардейца, из-за чего он вынужденно сделал шаг назад. «А теперь дай-ка я покажу тебе, как это делается». «Обойдешься. Тебе только волю дай, ты убьешь всех, до кого дотянешься». «Да, и этого красного в первую очередь». «Нет уж, сам справлюсь». Гвардеец атаковал снова, целя алебардой сверху вниз, будто собираясь меня разрубить надвое. Быстро, слишком быстро для такой махины. Клинок мелькнул в воздухе, размазанной карминовой молнией, и я только и успел что отдернуть голову в сторону, чтобы удар пришелся не по темечку, а в плечо. Только бы броня выдержала. Охренеть, он сильный, я ж присел. Алебарда отскочила и тут же, через мгновение, крутанувшись в воздухе, врезалась в открытый бок. «Ты не справишься! Дай мне, я его на куски!» Я пошатнулся и вскинул руки в боевую стойку, пытаясь уследить за движениями красного. И тут же он атаковал стремительным уколом, стремясь просунуть шип алебарды между моими ладонями. Я свел их, пытаясь поймать древко, но оно ускользнуло от меня, а в следующий момент гвардеец ударил по ногам, за которыми я утратил контроль. «Не падать! Помогай, демон!» Я не упал. В последний момент меня поддержали толстые красно-белые щупальца, выросшие из бедра и упершиеся в землю. Я присел, уворачиваясь от очередного удара гвардейца, и кинулся вперед, планируя взять его проходом в ноги. Гвардеец прыгнул прямо через меня циклопическим скачком 5 метров в высоту. С грохотом приземлился где-то сзади меня. Бам! Прилетело по голове, да так, что в ушах зазвенело. Я обернулся только, чтобы увидеть, как гвардеец заново заносит свою алебарду над головой, чтобы ударить меня снова. «Ты бесполезен! Ты ничего не можешь ему сделать!» «Так и он мне тоже! Я не проиграю!» «Ты уже проиграл, потому что ему нечего защищать, в отличие от тебя. Через время он тебя просто повалит и убьет твою подружку. Ему хватит половины секунды на это, ты еще не понял? Он не убил ее лишь только потому, что занят тобой». «А ведь демон прав. Я на самом деле не могу справиться с гвардейцем. Даже если я могу это сделать чисто технически, я просто не могу его достать. Он феноменально быстрый для своих размеров, перемещается, будто телепортируется. Алебарда его будто вообще существует отдельно от тела. И плевать она хотела на законы физики. Она умудряется быть всегда и везде, несмотря на то, что на вид она весит 0,5 центнера. Не знаю, кто такие эти алые гвардейцы, но это, пожалуй, первый попавшийся мне в этом мире противник, с которым я не могу справиться». «Я могу. Дай мне!» «Кажется, действительно выбора нет. Если я так и буду дальше пропускать эти мощнейшие удары, рано или поздно он все же собьет меня на землю, или, что вероятнее, я словлю нокдаун прямо внутри целых и блестящих доспехов, и тогда Тора не выживет и не сбежит. А ведь она, дура, даже не пытается. Вместо того, чтобы прямо сейчас нахлёстывать лошадь, спасаясь бегством, она сидит в седле и медленно-медленно шевелит губами. направив на нас с гвардейцем посох и шевеля пальцами свободной рукой. «Дура, ты что, колдовать вздумала?» Я снова машинально увернулся от удара гвардейца, выбросил вперед руку, пытаясь перехватить древко, но оно снова живой гибкой змеей ускользнуло, чтобы через момент появиться в совершенно другой стороны и врезаться мне в открывшийся бок. «Дай мне! Сейчас!» «Хорошо, демон, ты прав. Твоя взяла пых, пых, пых!» Три громких хлопка, как будто три петарды взорвались. Из-под наших с гвардейцем ног вырывается облако черного дыма, который моментально распространяется и заволакивает все вокруг. Ничего не видно. Все очертания размазаны. Где этот алый? Откуда он атакует? Где мое ночное видение? «Оно не поможет, идиот!» Я вдохнул этот порошок, и легкий свело приступом мелкого кашля, как будто муки втянул. Координация движения резко нарушилась. Я чуть не упал, стоя прямо и неподвижно. Взмахнул руками, ловя равновесие, но сделал только хуже и действительно упал на четвереньки. «Вставай!» — разлегся он. «Вставай, вытаскивай нас отсюда!» Порошок, кажется, был крайне легким и летучим. Возле земли его явно было меньше. Вспомнив, как надо вести себя при пожаре, я быстро лег на землю и пополз туда, где, как я помню, находилась Тора. И спустя несколько секунд действительно увидел ее. А еще понял, что из черного облака выбрался тоже. А еще, что доспехи растворились сами собой. «А где гвардеец?» Я обернулся, на всякий случай скидывая руки в боевую стойку. Хотя с этим рвущимся из легких кашлем, какой из меня боец? К счастью, Алый остался в облаке. Его движения замедлились сотню раз. Он, будто заржавевший железный дровосек, шел к нам, но выглядело это как в замедленной съемке, и скорость его была как у улитки. За 2 или 3 секунды он успел только наполовину поднять одну ногу, но при этом дрожала она так, словно двигается гвардеец через силу. Неужели это порошок на нас так повлиял? А почему на меня так, а на него эдак? «Что стоишь?» — завопила Тора, выводя меня из ступора. «Уходим отсюда, быстро!» Все еще кашляя, я кое-как забрался в седло и пустил коня прочь от города, следуя за Торой. Метров через 100 я не выдержал и обернулся, чтобы проверить, не пришел ли в себя Алый и не гонится ли он за нами. Алый не пришел в себя. Облако все еще висело на месте. Хотя оно немного и осело, но разглядеть в нем с такого расстояния фигуру гвардейца было решительно невозможно. Зато хорошо было видно кое-что еще. На крепостной стене, на самой вершине, между зубцами сидели 5, затянутые во все черное и выделяющиеся на фоне голубого неба, как нефтяные пятна на прозрачных морях Бали. Увидев, что я на них смотрю, один из них поднял руку, будто приветствуя меня, после чего они развернулись и прыгнули куда-то по ту сторону стены.